Глава вторая. Прямо напротив Холси Чемберс, через узкий дворик, стоит Холси Билдингс. Это ветхая развалюха, отданная под маленькие конторы, чьи владельцы готовы задыхаться в тесноте ради права писать на визитных карточках волшебное слово «Мейфер». В то время, когда начинается наш рассказ, в окне третьего этажа красовалась табличка «Джи Шерингем Эдер, частный сыщик». Наутро, после судебного разбирательства Пеннифадер против Тарвина, перед входом в Холси Чемберс повернулась и направилась к Холси Билдингс молодая, вызывающе красивая особа. Ее волосы отливали медью, губы алели, как вишни, глаза сверкали. Однако не такими глазами смотрит сердце смиренное. Вряд ли Джон Нокс одобрил бы подобную внешность. Джон Нокс – шотландский священник, основатель Пресвитерианской церкви. Опытный глаз, не обманываясь привлекательностью, распознал бы в ней нечто, заставляющее осторожных хозяев убирать подальше ценные безделушки и забирать ключ на со столовым серебром. Звали дамочку Долли Моллой, и она недавно сошла с неким мистером Моллоем, биржевым спекулянтом, известным под прозвищем Мельный. В Холси-Корте, как всегда, пахло капустой, и Долли, девушка утонченная, воровавшая в магазинах только дорогие духи, брезгливо наморщила носик. С гримаской недовольства на хорошеньком личике она поднялась по гулкой каменной лестнице Холси Билдингс и ручкой парасольки от своего зонтика подарок от сети магазинов Яроус, отдел новинок, полученный, правда, без ведома владельцев, постучала в стекло двери чуть пониже таблички «Дж. Шерингем Эдер». Разумеется, не может такого быть, чтобы живого человека звали Дж. Шерингем Эдер. И скажем сразу, что господин, обосновавшийся через двор от Джеффа Миллера, на самом деле носил фамилию Твист, а у близких знакомых ходил под кличкой Шимп. В тот миг, когда его покой нарушил стук слоновой кости по стеклу, он сидел за столом, уписывая скудный ланч. При звуке, возвестившем приход посетителя, он вскочил и подавился сандвичем. Как все, кто по роду занятий досаждает другим во всякое время суток, он терпеть не мог, когда его тревожат, не известив заранее о визите. Слишком часто ему приходилось в подобных случаях прыгать из окна или прятаться в шкафу. Он даже бросил взгляд на вместительный шифоньер позади стола и отступил на шаг. Но тут дверь открылась, и он увидел, что посетитель – женщина. Это несколько остудило его тревогу. В следующий миг он узнал старую знакомую и снова стал самим собой. «Ну-ну-ну!» – вскричал мистер Твист. Он не питал к миссис Моллой особой привязанности, но облегчение вылилось в почти бурную радость. «Ну-ну-ну! Какие люди! Проходи, садись, Долли, найди себе чистый стул». «А который из них чистый?» – заносчиво осведомилась гостья, обозрев комнату и усаживаясь на край стола. «Слышь, Шимп, давненько мы с тобой не виделись, а ты не меняешься». Это, надо сказать, было печальное наблюдение, ибо любая перемена во внешности пошла бы мистеру Твисту только на пользу. Он был плюгавый человечек с лицом вороватой мартышки, такой мартышки, которую ее товарки ни за что не подпустят к своим орехам на расстоянии вытянутой руки. Недовольствуясь этими дарами природы, он добавил к ним нафабренные усы. Тем не менее, он счел эти слова за комплимент. «Ничего, стараюсь», – произнес он, накручивая ус на зубочистку. «Как мыльный? Здоров. А ты зачем?» «Ну, проходила мимо, решила, дай загляну». «Хотела с тобой посоветоваться. Да, год назад ты взял у мыльного пятерку и больше не появлялся. Я заодно ее заберу». «В жизни не брал у него пятерки. У меня в сумочке расписка. Я все вернул, точно вернул. О, теперь вспомнил, как сейчас вижу, да, эту пятерку». «Больше не увидишь». Мистер Твист на мгновение опешил, но лишь на мгновение. Он умел быстро оправляться от ударов судьбы. «Ладно, об этом потом», — сказал он. «Так о чем ты хотела посоветоваться?» «Беспокоюсь я малость. Насчет мыльного?» «Ага». «Не надо было жениться», — произнес мистер Твист, стойкий холостяк. «Так что стряслось? Опять за кем-то приударил?» «Вот это я и хотела бы узнать». «Приударил, ясное дело. Бабник известный». «Я бы попросила не называть так моего мужа». «А как его еще называть?» Искренне растерялся Шимп. Его отношения с отсутствующим мистером Моллоем были скорее долгими, чем дружескими. Он не мог забыть множество случаев, когда мистер Моллой обставлял его в то самое время, когда он собирался обставить мистера Моллоя. Бабник он бабник и есть. Миссис Моллой прикусила алую губку, но сдержала вертевшееся на языке гневное словцо. При всех недостатках мистера Шимпа Твиста, а никто не знал их лучше миссис Моллой, это был человек сведущий и разумный, она же чужая в чужой стране, где молодой супруге не с кем поделиться тревогами, которые, подобно спартанской лисице, терзали ее грудь. В родном Чикаго она могла бы поведать их доброй сотне, и те бы обязательно что-нибудь присоветовали. Она могла бы даже обратиться к Дороти Дикс. Однако здесь Англия, а все ее советчики и доброжелатели дома, вероятно, за решеткой. Ну, за исключением, разумеется, мисс Дикс. Так что он, да все это Грымза, не нравится мне, как он себя ведет. Что за Грымза? Грымза, с которой он треплется в розарии. Он водит ее в розарий? А где это? В Шипли-Холли. Это в Кенте. Мы там сейчас живем. Он водит ее в розарий, а она втыкает благоуханные бутоны ему в петлицу. Мистер Твист не поверил. Втыкает благоуханные бутоны мыльному в петлицу? Да, мыльному? Ему самому. Наверное, рехнулась. И вновь миссис Моллой прикусила губу, напоминая себе, как сильно нуждается в совете. «Дважды я их за этим застукала», — продолжала она, — «и очень мне его рожа не понравилась. Такая масляная! Ее фамилия Корк», — добавила миссис Моллой скорбно, словно привела отягчающие обстоятельства. «Миссис Уэсли Корк. Мыльный где-то с ней познакомился, и она рассказала про свое заведение в поместье. Поместье она арендует у какого-то лорда. Мыльный сказал, что туда надо ехать. Вегетарианский пансион. Ешь овощи, глубоко дышишь и водишь хороводы. Вроде как жутко полезно для души». Мистер Твист кивнул. «Знаю, называется йога. Знаешь, и на здоровье. Сейчас ей многие занялись». «Да и черт бы с ними! А меня-то за что? Я уж люблю пожрать, так пожрать. Еще немного начну вырезать бумажных куколок и втыкать солому в волосы. Дворецкий уже рехнулся». «Да, я сам иногда подумываю, не затеять ли такое дельце», — задумчиво произнес мистер Твист. «Выгодная штуковина. Ладно, расскажи еще, мыльный тоже водит хороводы?» «Еще как! Чтоб ему ногу подвернуть. Да, насчет дворецкого. Говоришь, рехнулся, бедолага?» «Или рехнулся, или сразу был с приветом. Может идти прямо в дурку. Никто не удивится». Бродит по всему дому, как ушибленный, глаза стеклянные, словно ему что привиделось. Да только вообрази, вчера я застаю его у себя в комнате, он роется под моим ночным столиком. Мистер Твист согласился, что это, мягко говоря, чересчур, и добавил, что никогда не видел сумасшедшего дворецкого. «Ладно, — сказала Молли, — я не о нем пришла говорить. Что делать с мыльным и Грымзой? Только быстрее, у меня поезд уходит». Мистер Твист вынес вердикт без колебаний. Он мало верил людям, а уж мыльному особенно. «Бери ноги в руки и выводи его на чистую воду», — сказал он. «Ты так думаешь?» «Думаю. Это твой муж, и он дурно с тобой поступает». Долли мрачно кивнула. Он лишь подтвердил ее собственные мысли. «Вот и я чувствую. Это Корк, богатая вдова. Денег куры не клюют. Что помешает мыльному бросить меня и закрутить с ней? Ему ее охмурить пара пустяков. Уж больно он хорош собой, прямо страсть. произнесла Долли с печальной гордостью. И возраст у него как раз самый опасный. Румянец еще как у школьницы, а годы уже те, когда устаешь от работы и начинаешь приглядывать богатую женушку. Смотри в оба, и если что заприметишь, хватай его за горло. Так ты не считаешь, что это просто из вежливости хозяйки? Не считаю. Я тоже, горестно согласилась Долли. Она встала и взглянула на хорошенькие часики, принадлежавшие одному модному ювелиру с Бонд-стрит и перешедшие к ней совсем недавно. Ювелир, возможно, еще не узнал о своей щедрости. «Ладно, я побежала, а то на поезд опоздаю. Приятно было повидаться. Заходи, как будешь в наших краях. С тебя пятерка». «За что?» «За профессиональный совет. Давай расписку и мы квиты». Долли Моллой затрепетала, как раненая лань.